Глава 10. Выдох. Вход в пресет. Командовала Сонг, контролируя каждое наше движение. Держите напряженными только мышцы, которыми в данный момент работаете. И вдох. Откат назад. Контролируйте собственные ци. Не снижать концентрацию. Вернулись в исходную позицию. На сегодня закончили. Можете переходить к самоподготовке. Сдача осенних экзаменов уже завтра. И я крайне рекомендую всем без исключения проходить их в форме сдачи нормативов и техник. Вал, тебя это в первую очередь касается. Вы теперь все адепты, хоть и медные. Спарринги будут крайне тяжелые. Большинство не слишком развитых учеников, которые не способны нарастить запас ци, будут сдавать экзамен боем. И противники им подобраны соответствующие. Никаких поблажек на возраст не будет. Вы — гении, безусловные лидеры. И через несколько лет сможете переступить на ранг воина. Уверена, многие смогут сделать это, не достигнув и 17 лет. Но ваши отсталые братья... Большинство неодаренных заканчивают свой путь по лестнице к бессмертию на ранге золотого адепта. В 24 года. На экзамене бронзовых адептов будут выступать 19-летние. Разница в силе у вас минимальна. А вот в выносливости и весе колоссальна. Госпожа Сонг, но как же разница в техниках? Ведь они на то и одаренные, что не могут поддерживать достаточное количество ци. Спросил я, и в самом деле рассчитывая все решить поединками. Мы сможем победить, используя скрытые техники. Сравнивая вас со сверстниками неодаренными, да. Большинство из них в 13-14 лет остаются неофитами. Но у нас старшинство определяется силой ци и умением ею управлять. Так что нет, Вал. Идея с тем, что вы будете сильнее за счет техник, является провальной. Вы на одном ранге, у вас одинаковое количество ци. К тому же их дыхательные, медитативные, боевые техники отрабатывались годами. Они куда опытнее вас. Но в 24 года развитие для всех, кто не достиг ступени героя, заканчивается. И они покидают Академию не в силах продолжать дальше. А вы сможете достигнуть любой ступени, на которую у вас хватит силы духа и удачи. Возможно, некоторые из вас даже станут владыками. И к 34 годам между вами и неодаренными будет пропасть, которую невозможно преодолеть. «Вот только сейчас в Академии мы на одном курсе. Нам 12, а им 19», — хмуро заметил я. «Разница в весе, росте, длине рук и ног больше, чем в 2 раза. И все равно на сдачу техник и количество ци мы потратим 5 дней. А на спаррингах можно сдать экзамен за 3 боя». «Все верно, Вал. Но ты что, куда-то торопишься?» — спросила Гуйсонг под дружные смешки моих одноклассников. «Несколько дней в пути, которые занимают всю вашу жизнь, ничего не решают. Как и несколько лет на поздних этапах. Многие золотые герои веками готовятся к восхождению на пик владычества. И это неплохо». «Но тогда мы не сможем принять участие в качестве волонтеров при приеме экзаменов у неофитов, которые собираются стать адептами», — улыбнувшись, сказал я. «А мне очень хотелось помочь Академии». «Обычно этим занимаются только бронзовые адепты и старше. Но не вижу ничего дурного в том, чтобы вы попробовали. Если, конечно, уверены в своих силах». Пожала плечами Арчанка. «Кто хочет выступить добровольцем?» «Я, мои напарники и тройка Хироши». «Нас тоже запишите. 3 тройки». Тут же поддержал идею Ичиро. «Нельзя, чтобы только Вал с приятелями везде выделялись». «Что ж...» Протянула Гуйсонг, окинув нас взглядом. «Хорошо. Вы отлично освоили все мои уроки и легко сдадите экзамены сами. Думаю, ничего плохого не произойдет, если вы все будете участвовать в спаррингах против неофитов. Но сразу предупреждаю, никакого потворства родственникам и соклановцам я не допущу. На этом все. Расходитесь». «Что ты задумал? И зачем меня на это подписал?» Подскочил ко мне не слишком довольный эльф. «О, тебя мало били на спаррингах? Так я добавить могу. Скажем так, у меня есть идея. Я не могу сражаться с Акио, пока его ранг ниже моего. Так что встретиться мы можем только на экзамене. И в то же время, если Акио экзамен не пройдет, а Юн пройдет, они сразу окажутся на разных ступенях и не смогут встречаться. «О, понятно», — протянул Хироши. «План грандиозный и даже немного логичный. Но ты не думал, что он может просто сдавать экзамен нормативами, как все нормальные ученики, а не такие выскочки, как вы с Ичиро? Или что он попадет не на тебя, а на другого адепта? Или, в конце концов, что он окажется достаточно силен, чтобы одолеть тебя?» «В последнем очень сильно сомневаюсь. Стоило нам перейти на ранг адептов, и Сонг начала нас гонять по физухе так, что мало не покажется. Мы почти забросили изучение прикладных наук, вроде изобразительного искусства, обычных медитаций, путь пишущего меча. И ты при этом все равно умудряешься запоминать почти весь бестиарий», — заметил хмуро Куват. «Пойдемте есть уже, по расписанию пора». «О, самое время! 12 приемов пищи, пожалуй, единственное, что позволяет мне оставаться на ногах при таком темпе тренировок», — признался эльф. Он все так же не ел мясо животных, но поглощал орехи и грибы просто в невероятных количествах. Да и рыбы не брезговал. «Я даже пару килограмм набрал». 39, — с гордостью улыбнулся Куват. «Я уже почти достиг нормы для 10 лет. Вытяжка спасает. Иначе пришлось бы снижать потребление кальция и магния». «Ого! Так вот ты почему так резко вырос за лето», — усмехнулся я, глядя на соратника снизу вверх. «Ты поэтому привязанным спишь?» «Ага. Но вес груза минимальный, только чтобы компенсировать дневные нагрузки и еще чуть-чуть. Это отец рассказал мне о таком способе. А у вас как?» 29,5. До тебя мне еще далеко. Столько мышечной массы у меня нет. Но и повышать норму уже некуда. Разве что взять пример с тебя и лечь на вытяжку самому», — ответил я, накладывая себе мясо и овощей. В академии рацион почти не поменялся, хотя в городе больше половины людей питались рыбой. 26. Я думал, что столько весить буду лет в 14, — с усмешкой сказал Хироши. «Первое время питался через силу, а потом привык. Нормально. Сейчас без этого жора уже даже жить нормально не могу. К тому же мне мои ночные запасы хранить проще. Орехи хоть не пахнут, в отличие от вашего сушеного мяса». «Еще как пахнут», — поморщился Куват. «Ты просто привык». «Ого, значит, ты пошел в нюхачество?» — удивленно спросил я. «Интересный выбор, учитывая, что для обороны слух развить проще. Я думал, это лишь лучникам нужно, да пращникам». «Тут ты не прав, мы больше по зрению», — жуя грибы, сказал Хироши. «Видеть можно и нужно дальше, чем слышать. Хотя хорошо развитый слух может указать врага за несколько километров, но регулировать его могут только герои и выше. Слишком тяжело развивать, да и долго. А нам жизненно необходим идеальный глазомер, чувство перспективы. Поэтому многие стрелки идут в художники. Как охотники в музыканты для тренировки слуха, а дозорные в повара и парфюмеры по той же причине. Ведь услышать и почуять ты можешь даже скрытого за деревьями врага». И получился кружок очумелые ручки. Кто лучше всех поет, пляшет и рисует. Прямо коллектив самодеятельности, а не суровые воины, — усмехнулся я. «Надо же как-то развлекаться», — пожал плечами Куват. «Кто-то искусством, кто-то пытается устранить будущего главу вражеского клана». «У нас нет вражеских кланов», — строго заметил Хироши. «Только не готовые к сотрудничеству. Мы все в одной лодке. В одной большой каменной лодке с 5-метровыми бортами. Именно поэтому я против того, чтобы Вал обострял отношения с Акио. Он тот еще придурок, конечно, но это не повод гробить собственную жизнь на месть ребенку. Лучше начинай активно думать, какой клан ты собираешься вступить после получения звания героя». «До этого еще 8 лет. Нет смысла спешить», — пожал плечами. 8? Куват аж поперхнулся. «Ты так спокойно говоришь о достижении героического ранга, будто это что-то простое. Хотя лишь 1 из 10 000 становится героем. А владык в городе можно посчитать на пальцах руки. Одной». «О, погоди. Может, нашему старости известен секрет, позволяющий ускорить прогресс роста ци?» — лукаво усмехнулся эльф. «Он ведь первопроходец. 100 000 000 людей за 10 000 лет не обследовали эти чертовы горы по камушку, чтобы найти хоть какое-нибудь решение, верно?» «Не издевайся. Я и сам прекрасно понимаю, что не в состоянии придумать ничего принципиально нового. Но в этом и прелесть. Мне не нужно. Есть человек, который осилил эту дорогу до меня, и по пути которого мне остается лишь следовать. Мудрец 3 путей». «Погоди. Ты сейчас серьезно?» — нахмурился Куват. «Ты хочешь стать героем к 20? «Или к 21», — пожала плечами. «Думаю, ничего нереального в этом нет. Ну, а то, что будет сложно, мы здесь не для того, чтобы легко жить. Главный результат. А секрет на самом деле достаточно прост. Мудрец жил в эпоху возможностей и экспериментов. Он создал несколько способов быстрого роста объема собственной ци на этапе воина и героя до того, чтобы достигнуть владыки. Называется это равновесие». «Чувствую, что в твоих силах есть маленький такой подвох», — сказал ехидно Хироши. И я не смог сдержать смешка. «Ага, есть. Настолько, что я могу даже спокойно орать об этом на каждом углу, и ничего не изменится. Баланс сил не изменится, один клан не обгонит другой. Секрет настолько простой, что придется отказаться от всего, во что ты веришь, для того, чтобы просто понять его. А заключается он в... барабанная дробь? Равновесии. Но, конечно, не физическом. А всех трех дантяне одновременно. Юаньцы, джанцы и сюэцы. Совершенно потрясающе и одновременно совершенно бесполезно», — с досадой сказал Куват. «Выходит, для того, чтобы стать избранным, нужно всего-то им родиться». «О, не только!» — усмехнулся Хироши. «Еще нужно усердно развивать все направления ци, не позволять одному параметру убиваться вперед. Но в целом да. Чистокровным эльфам, дварфам и оркам этот путь заказан. А вот люди могут попытать счастье. И сколько из них погибнет, не научившись контролировать все три эссенции?» «Большинство», — кивнул я. «А потому это знание бесполезно так же, как и бесценно». «Болтовня», — отмахнулся Куват. «Лучше давайте готовиться к завтра». На следующий день, стоя перед строем учеников, желающих получить ранг медного адепта через поединки, я понял, что несколько переоценил свои силы. На меня одного приходилось 15 противников, и большинство из них оказалось старше меня, а значит, больше и тяжелее. День предстоял жаркий.